Глава первая. Серебряная карета. «Она волнует меня, как страсть», — писал Пушкин о Марине Мнишек. Поэт не мог отделаться от образа роковой обольстительницы, какая-то необычайная женщина стала под его пером. А может быть, действительно была? «Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней», — говорил он. «Не случилось». Однако и без того ясно, Пушкин признавал за Мариной право на его внимание. Таких женщин природа не производит в избытке. Они редки и никогда не смешиваются с толпой, а скрывшись из глаз оставляют необъяснимую загадку, кто они, что они, и почему память о них состоит из ощущений, которые никогда не сложить в одно целое. Поступки Марины — бесконечная цепь противоречий, а ее жизнь стала оправданием опасной игры ва-банк с судьбой. Орел или решка? Жизнь или смерть? Кавалеры пропускают дам вперед. Кто следующее? У подножия Карпат в Самборе усадьба воеводы пана Юрия Мнишека была главной достопримечательностью. Карета вельможи и повозка простолюдина равно замедляли ход, чтобы ее пассажир мог полюбоваться на невиданное в этих краях великолепие. Сквозь кованный ажур ограды виднелось внушительное здание с окнами из стекла венецианского. Те, кому посчастливилось побывать внутри, с восторгом рассказывали о мозаичном, искусно набранном из разных пород дерева паркете, стенах, закрытых гобеленами и зеркалами, тренькающих бесчисленными стекляшками люстрах. Красивые люстры заливали светом дворец воеводы во время многолюдных съездов гостей, балов, танцевальных вечеров, к которым все привыкли как к восходу и заходу солнца. Юрий Мнишек очень любил роскошь. А еще он любил быть на виду, вызывать восхищение, зависть. И, надо сказать, преуспел во всем. Но его пышная усадьба и веселая жизнь, бившая здесь ключом, всего лишь мираж, призрак, мыльный пузырь. Он хорошо понимал это. Стоит кому-нибудь из гостей настрочить донос или королю заглянуть в обитель воеводы, и все будет кончено. Самборский воевода давно банкрот. Вся его роскошь куплена на годами неуплаченные королю налоги. Его ждет позор, возможно, тюрьма, а семью уж точно полное разорение. Иногда воевода просыпался среди ночи в холодном поту. Рядом мирно спала дорогая супруга. Мнишеку казалось, что стук его испуганного сердца может разбудить ее. Он клал на грудь ладонь, старался дышать потише и размышлял, как же выйти из отчаянного положения. Что и говорить, пан Мнишек был замечательным отцом и супругом. Он любил свою жену, панну Едвигу, не только за огромное приданое, которое взял за ней и благополучно истратил, но и как мать 10 своих детей. Она родила 5 дочерей и 5 сыновей. Молодых панов Мнишек, не пугаясь расходов, отец отправил учиться в Париж. 4 дочерей с огромным приданым выдал за родовитых людей. В девицах оставалась 5-я — Марина. Глядя на нее, пан Мнишек ловил себя на мысли, что это не самая красивая его дочь, самая необыкновенная из детей. В ее умных глазах выражение холодноватого, сосредоточенного лица было нечто такое, что заставляло даже родителей обращаться с ней особенным образом. Никому из родных не приходило в голову понебратски вести себя с Мариной, допускать вольность или хотя бы малейшую неуважительность в разговоре. Самборские ксензы, приглашенные в дом преподавать основы католицизма, хвалили девушку и предрекали: растет истово верующая, добрая дочь их церкви. Воспитывала панночку и домашняя среда, исполненная почитанием их рода, впрочем, далеко не самого знатного. Панна Едвига не раз высказывала мужу тревогу, где взять Марине жениха. Высокомерный взгляд дочери, которым она окидывала молодых людей, танцевавших с ней на балах, лишал их всякой надежды. Пан воевода успокаивал жену. Марина, в сущности, еще подросток, и она очень умна, не по годам серьезна. Не случайно у нее нет подруг. Сверстницы-хохотушки ей неинтересны, потому и сердце ее пока одиноко. Их девочка метит очень высоко и ждет своего часа. Между тем, далеко от тихого Самбора в московском государстве назревали драматические события. В 1598 году на русский трон взошел Борис Годунов. Это стало возможным только потому, что в Угличе погиб единственный престолонаследник династии Мономахов, царевич Дмитрий. Во время царствования Годунова не прекращались слухи о его причастности к этому убийству. Положение осложнилось тем, что в 1602 году в Литве появился молодой человек, утверждавший, что он и есть царевич Дмитрий, чудом спасшийся от рук наймитов Годунова. Московские власти, конечно, выяснили, кто этот смутьян. Следствие установило, что под именем царевича скрывается некто Гришка Отрепьев, беглый монах чудового монастыря. При том тяжелейшем состоянии, в каком пребывал тогда народ, весть о государе-избавителе взбудоражила всю страну. Гришка был отменный лицедей. Басни о его царственном происхождении, пусть не везде, но находили сочувственных слушателей. К нему потянулись и доведенный до отчаяния черный люд и лихие казаки. Поддержку самозванец нашел у вечных ненавистников русского государства, у Литвы и Польши. На Москву. Этот призыв устраивал и Растригу Гришку, и польского короля. На деньги, полученные от него, самозванец вербовал поляков. Он действовал нахраписто, энергично. В глазах народа это было доказательством правоты доброго царя. Тот, кто остался в истории как Лжедмитрий I, рвался к своей цели на гребне волны праведного народного гнева. Первые военные неудачи его не обескуражили. Больше денег и войска. Дайте только сесть на трон. Он со всеми щедро расплатится. И самозванец вновь отправляется на поклон королю Сигизмунду в Краков. По дороге знакомится с родственником Юрием Нишика, который приглашает перспективного юношу в Самбор. Эта случайная встреча стала роковой для любимой дочери воеводы Марины. Мнишек показался самозванцу человеком мудрым и решительным. К тому же он с такой симпатией отнесся к нему. Это очень расположило гостя, нуждавшегося в покровителях. Обед был хорош, вино отличного качества, а уж обстановка. Мало кто так его принимал. И вот в первый же визит в дом знатного поляка самозванец оказывается буквально околдован Мариной. «О, выслушай моленье любви! Дай высказать все то, чем сердце полно!» Вложив эти признания в уста самозванца, героя Бориса Годунова, Пушкин показал высокий накал этой моментально вспыхнувшей страсти. Гость Мнишика ровным счетом ничего не знает о хозяйской дочери, да это, вероятно, ему и ни к чему. Один взгляд, и он уже не сомневается, что Марина — женщина его судьбы. Тут же, не раздумывая, он предлагает панне имя, которое только что услышал, руку и сердце. Чем Марина так могла пленить 24-летнего пройдоху и ловкача? Зачем самозванцу в его еще очень шатком положении надо было связывать себя клятвами? К чему это любовное безумие, когда каждое лишнее слово могло погубить вчерашнего монашка? Но нет. Жизнь или смерть? Теперь это решать 16-летней неказистой панночке. Марина не обладала тем верным оружием, которое уже не одно тысячелетие служит женщине. Что бы ни говорили о привлекательности знаменитой польской обольстительницы, портреты Марины Мнишек никак не подтверждают это. Льстивая кисть художника оказалась бессильной придать ее лицу хотя бы миловидность или обаяние женственности. Высокий слегка выпуклый лоб, длинный нос, маленькие сжатые губы, слегка выступающий подбородок, овал лица несимметричный. Внизу гораздо шире, нежели вверху. Волосы черные, вовсе не отличающиеся густотой. Такой выглядит Марина на своих портретах. Хороши у нее только глаза, вернее, взгляд. В нем видны несомненная внутренняя сила, сосредоточенность, а вот доброты, сердечности нет. Похоже, панночка не обольщалась насчет своей внешности, однако, будучи девушкой умной и небедной, умело восполняла просчеты природы тщательно выбранной одеждой. Ее туалетами на всех изображениях можно только восхищаться. Они роскошны и в то же время сдержаны, что бывает редко. Подобные ухищрения помогали Марине выглядеть внушительно, а при ее малом росте и тщедушной фигуре это было, конечно, непросто. Сознание того, что она далеко не красавица, не лишило Марину уверенности в себе. Высокая самооценка чувствуется в ее осанке, в гордом выражении замкнутого, холодного лица. Она умела показать себя, произвести впечатление, заставить забыть о недостатках, которые были видны с первого взгляда. Вообще, за польскими женщинами в истории закрепилась слава обладательниц особого шарма, секрет которого постичь невозможно. Они прибирали к рукам мужчин исподволь, незаметно. Бедняги не замечали, как попадали в сети, выпутаться из которых было уже невозможно. Сколько настоящих героев так и пропали в этих мягких тенетах, не счесть. И недаром Пушкин, который был в восторге от своей Марины, воскликнул: «Она слишком полька». Во всяком случае, гостю Самборского дворца Марина не только показалась чудом красоты. Оголтелый претендент на московский престол увидел в ней то, что искал. Царственную особу. Государыня. Надо сказать, что эта встреча стала роковой и для самозванца. Более неподходящей кандидатуры на роль супруги государыни, как эта католичка, трудно было и вообразить. В Польше не любили русских, русские платили полякам тем же. Сильное религиозное чувство православного населения московского государства противилось любым проявлениям инаковерия. Русский царь с женой-католичкой — это нечто из ряда вон выходящее. Самозванец, человек совсем не глупый, понимал, что играет с огнем. Куда бы дальновиднее для него было найти себе суженую среди дочек знатного боярства. Но нет. Гость семейства Мнишек — человек страстей. И отступиться от девицы, смотревшей на него холодно и изучающей, не захотел. Ошибки, стоящие потери трона и жизни, далеко не всегда совершаются на полях сражений, под грохот пушек. Самозванец сидел в тишине Самборского замка, ел прекрасно приготовленную рыбу, запивал ее светлым вином, изо всех сил старался развлечь неразговорчивую дочку хозяина забавной беседой и подписывал себе смертный приговор. А что же гордая панна? Наверное, первым желанием Марины было выгнать взаше этого мужлана, который имел дерзость вознамериться заинтересовать ее собой. К тому же и гость, всего лишь маленький уродец. И правда, самозванец был уж очень некрасив. Широкое бабье лицо, вульгарные черты простолюдина. И что непременно отмечалось современниками, две бородавки, одна большая под носом, другая поменьше у правого глаза, а также совершенное отсутствие растительности на лице. И все-таки надо признать, что гость самборского воевода принадлежал к той породе людей, чьи изъяны внешности забываются, стоит только с ним разговориться. Самозванец был красноречив, очень приветлив и внимателен к собеседнику. Вечно крутясь среди отребья, он, тем не менее, обладал вполне сносными манерами и, к тому же, щегольски одевался. Но была и главная причина внезапного интереса, который пробудился в этой гордячке. Совершенно ясно, что, улучив момент, пан Мнишек нашептал дочери, что их гость без пяти минут властитель огромного, изобильного государства. Боже, какое блестящее будущее ожидает ее! Упустить такой шанс. Дерзкие мечты настолько затуманили ее сознание, что вульгарные черты незнакомца как будто смягчились, а его рыжие волосы уже не вызывали насмешки. Возможно, в Марине капризной и холодной насмешнице заговорило сердце. Однако вся ее последующая недолгая жизнь дает повод думать, что она была из тех женщин, коими расчет руководит с молодых ногтей. Но кто возьмется утверждать, что там происходило на самом деле? И разве не могли интерес к этому странному гостю и мысль о богатстве слиться воедино, чтобы подтолкнуть к фатальному решению? Так или иначе, но в первую же встречу разборчивая и капризная панночка на предложение самозванца ответила «да». Вполне понятные корысти отца Марины. Незадолго до неожиданного визита странного гостя обнаружились финансовые комбинации воеводы. Король Сигизмунд III пришел в ярость и пообещал пустить по миру зарвавшегося любителя роскоши. В самозванце Мнишек увидел Божью милость, которой, по правде сказать, не заслужил. Краснобайство вчерашнего Растриги возымело свое действие. Воевода был почти уверен, что перед ним действительно законный наследник земли московской. Кому теперь Бог, народ и справедливость помогут вновь приобрести свои наследственные земли и сесть на престол своих предков? Быть может, Мнишек и не ожидал, что его дочь произведет на гостя такое сильное впечатление. Но, убедившись, что тот на крючке, не растерялся. «Ладно уж, отдам тебе Марину, но и ты не пожадничай». Чудесный гость подписал брачный договор, согласно которому он обязался выплатить Юрию Мнишеку 1 000 000 польских злотых для уплаты долгов. Он оплачивал и переезд Марины в Москву с огромным штатом челяди, с охраной, разумеется, родственниками, но это были еще мелочи. Пан Мнишек, истый католик, не хотел, чтобы его дочь, хоть и в качестве царицы, жила в православной стране, поэтому одним из пунктов брачного соглашения было обращение всего царства московского в католическую веру. И срок был указан — год. Очевидно, одурманенный благосклонностью Марины, самозванец все же сообразил, что такой срок слишком мал. Переглянувшись, отец и дочь согласились продлить срок до другого года. Неисполнение этого пункта во времени влекло за собой суровое наказание. Марина получала право развестись с супругом. Но как развестись? Сохранив за собой все причитавшееся лично ей по брачному договору. А это причитавшееся стоит отдельных слов. Марина, надев обручальное кольцо, в тот же момент становилась не просто царицей земли московской, а суверенной государыней двух огромных и богатейших княжеств — Псковского и Новгородского. Закономерен вопрос. Как же так? Разве они не были неотъемлемой частью русского государства? Были, конечно. Но воспылавший страстью авантюрист обязался вывести их из-под юрисдикции Москвы, как только самборская панна станет его женой. Чтобы у той не было никаких сомнений, самозванец собственноручно написал, что ему в Новгороде и в Пскове ничем не владеть и в них ни во что не вступаться. Все для Марины. Итак, панна Мнишек приобретала единоличное экономическое и политическое право на северные русские земли навечно, в веки, как было означено в брачном договоре. Она могла продавать, дарить отошедшие ей территории, кому заблагорассудится, а понятно, что речь могла идти только о поляках. Все доходы от новгородского и псковского населения, бояр, землепашцев, духовенства шли в ее кошелек. Марина получала возможность беспрепятственно строить католические монастыри и костелы, а, стало быть, обращать в свою веру коренное православное население. Щедрость жениха оказалась даже подозрительной, ведь, помимо всего прочего, он пообещал драгоценности из царевой казны столько, сколько не имеет ни одна королева в мире. Есть Марина будет с золотой посуды, ножки укутывать соболями. Ах, да не снится ли все это им с отцом? И Мнишек потребовал с гостя письменной клятвы, что, коли взбредет ему в голову взять свое слово обратно, коли обманет Марину, то быть ему проклятым. Пожалуй, свет не видал подобного брачного контракта. И в истории надо еще поискать примеры такого моментального и фантастического возвышения неказистой дочери, проворовавшегося отца. Вероятно, и сами Мнишеки не верили своим глазам. Однако на документе, составленном странным воздыхателем Марины, стояла подпись с указанием места и даты «Самбор, 25 мая 1604 года». Кое-какие сомнения у Мнишка все-таки имелись. Потому он, прощаясь, объявил, что готов считать гостя женихом дочери, но просит повременить со свадьбой. Нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о разлуке с дочерью. На самом деле Мнишек решил посмотреть, чем завершатся притязания их гостя на московский престол, и станет ли великий князь, как называл себя Дмитрий, русским царем.